Раф удачно выбрался из леса, минуя дорогу, побежал напрямик через клеверное поле. Черт с ним, с клевером! Зато выгадывалось километра полтора. Некоторое время Раф слышал ревущий в лесу грузовик, потом звук исчез. То ли мотор заглох, то ли просто он отошел достаточно далеко от театра военных действий. В конце концов, как еще иначе назвать сегодняшнее приключение? Раф поискал термины. Мини-война, операция «Время» или так, физики шутят. Хороши шутки, если тебя подстрелят, как зайца. Вопреки предположению Старкова, Раф, хотя и подыскивал подходящие термины для лабораторного эксперимента, он все же ни минуты не сомневался в опасности ситуации. Горящая спичка все равно взорвет бак с бензином, даже если тот прибыл из прошлого. Конечно, лучше всего было бы затаиться, уйти в лес, не делать глупостей и не вызывать огонь на себя. Раф не верил в сверхъестественное. Он верил в законы физики и еще в собственную логику. А она ему подсказывала, что гостей из прошлого держит здесь временное поле, и за его пределами они просто не смогут существовать. Исчезнут. Вернутся в свой 41-й или какой там год. Естественно, определенный риск существовал. Могут и не вернуться. Вот тогда и следовало что-то предпринимать. Но вероятность невозвращения, по мнению Рафа, едва ли составляла 5-6%. Однако со Старковым не поспоришь. Он уперся на своем и не отступит, пока сам не убедится в ошибке. Ну что ж, пусть убедится. Предоставим ему такую возможность. Тем более, что колхозников и вправду надо предупредить. Даже 5% вероятности могут принести беду. Конечно, можно было бы сразу отключить поле и тем самым проверить прочную железную логику Рафа. Но здесь он понимал и Старкова. 5% могли вполне превратиться в 100. Не исчезни гости, так их потом не вернешь никакими силами. Попробуй настрой генератор так, чтобы временное поле совпало с тем временем, которое властвует сейчас в зоне экранов. Нет, спокойней подождать, пока один из этих экранов потеряет настройку и перегорит, а тогда исчезнет и поле. Раф полагал, что произойдет это скоро, и, может быть, его миссия даже не понадобится, и он до конца срока практики будет ходить у колхозников в роли Иванушки-дурачка. Впрочем, роль эта не слишком волновала Рафа. Дурачок так дурачок. Гораздо важнее, чтобы дурачку все-таки поверили. Хотя бы наполовину, или даже на треть. Чтобы никого не застали врасплох эти чертовы 5%. Раф даже поюжился от мысли, что пришельцы могут добраться до деревни. Глупая мыслишка, нелогичная, но страшноватая. Он отогнал ее, отмахнулся, стал прикидывать, как убедить председателя вооружить людей. Причем вооружить, не раскрывая истинной причины опасности. Тут он осекся. А почему, собственно, не раскрывая? Пойдет вздорный слух? Ну, вздорный или нет, а слух пойдет все равно. В конце концов, колхозники должны знать правду об эксперименте и о его последствиях. Но, может быть, не сразу, не сейчас. Правду должен узнать председатель, мужик умный, воевавший вместе со Старковым и лучше других осведомленный о его научной работе в здешних лесах. К тому же его слушаются и ему верят. И такой хозяин округи наверняка придумает что-нибудь надежное, чтобы предупредить людей о грозящей опасности. Еще лучше помогли бы выстрелы, автоматные. У гитлеровцев шмайсеры, а не дробовики. Но на 7-километровом расстоянии их не услышишь. Раф выбрался наконец на дорогу, тяжело побежал, скользя по липкой глине. Свернул по траве к председательскому дому. Хорошо, что председатель жил здесь, а не в центральной усадьбе. И хорошо, что сегодня воскресенье, а стало быть, он дома, а не в поле или на ферме. Должен быть дома. Раф не ошибся, председатель был дома. Он сидел в комнате под старомодным фикусом и смотрел телевизор. Председательское семейство, состоящее из двух близнецов 10 лет, жены и тещи, сидело чуть поодаль от фикуса и тоже смотрело передачу. Телевизор был новый, недавно купленный в кредит, сверкающий коричневым лаком и никелированными ручками. И председателю было явно наплевать на то, что показывали. Важен факт, а не содержание. А показывали металлургический завод. На экране лился расплавленный металл, гремел прокатный стан, и сновали рабочие с мужественными лицами. Председатель был очень увлечен передачей и не сразу заметил Рафа, остановившегося на пороге. А когда заметил, сказал приветливо: «Здорово, студент! Садись и смотри, интересно». Он прекрасно понимал, что Раф явился вовсе не за тем, чтобы изучать жизнь металлургов. Но в деревне не принято было эдак с бухты-барахты приниматься за дело. Сначала требовалось некое вступление, так сказать, интродукция. И телепередача вполне подходила для этой цели. Но Раф не имел права соблюдать веками установленный сельский этикет. Он подошел к председателю, оставляя грязные следы на крашеном полу. Наклонился и сказал на ухо: «Беда, Петрович, вырубай шарманку, времени нет». И сумел сказать эти будничные слова так, что председатель не стал вспоминать об этикете, протянул руку, выключил телевизор, спросил в наступившей тишине: «Случилось что?» «Случилось, случилось», — быстро проговорил Раф. Председательское семейство настороженно молчало, ожидало продолжения. Раф с сомнением посмотрел на них, потом перевел взгляд на председателя. Тот понял. «Пойдем со мной», — сказал он. Встал и пошел в другую комнату, подождал, пока туда вошел Раф, плотно прикрыл дверь. «Говори». И опять Раф заколебался. С чего начать? Не придумал ничего лучше, как бухнуть сразу. «Фашисты в лесу, Петрович!» «Ты сегодня температуру мерил?» Голос председателя звучал спокойно, но слышались в нем угрожающие нотки. «Как так? Из-за дурацких шуточек человека от воскресного отдыха отрывать?» «Да не вру я!» – заорал Раф и вдруг успокоился, пришел в себя. «Опыт мы ставили, знаешь?» «Ну, знаю», – Старков рассказывал. «Время хотите вспять повернуть?» Раф усмехнулся про себя. «Примитивно, но в общих чертах верно. Уже повернули». «Удался, значит, опыт?» «Даже слишком. В общем, такие дела, Петрович. Наш генератор создает границу между нашим временем и прошлым. На этот раз мы попали, видимо, в 42-й год». «Самое пекло здесь было», — сказал председатель. «Вместе с твоим Старковым фашистов били. Каратели тогда две соседние деревни сожгли. Одни печи остались. Лучше не вспоминать». «Придется вспомнить», — жестко сказал Раф. «Чего-то мы не учли в расчетах, и сквозь эту временную границу проскочили наши гости из прошлого. А какие, сказал уже». Председатель задумался. «Может, все-таки ошибка? Может, марево? В болотном тумане всякое показаться может». «Не тяни, Петрович», — отрезал Раф. «Все самое настоящее. Увидишь, Старкова подтвердит. Да и наш Димка с дерева наблюдал. И машины немецкие, и форма немецкая, как в кино». «В кино по-всякому одеть можно», — вздохнул председатель. Очень уж ему трудно было поверить в старковское чудо. «Мы тоже сначала подумали, что кино», — сказал Раф. «Только это, отец, совсем не кино». «Может, рабочим каким немецкую форму выдали?» — все еще сопротивлялся председатель. «Со складов, чтобы зря не лежало». «С каких складов?» — уже рассердился Раф. «Из Мосфильма или театра какого-нибудь? И настоящие автоматы выдали? Интересно, зачем?» «Да», — протянул председатель, полез в карман, достал смятую беломорину, коробок спичек, закурил, пустил дым к потолку. Он никогда не торопился с решениями, долго обдумывал, взвешивал, примеривался, а уж когда решал, то прочно и твердо. Он курил и молчал, и Раф молчал. Молчал и думал о том, что делается в лесу. Не хотел думать, не верил в то, что думалось, и все-таки думал, думал. И сжималось что-то в груди. Натягивалась струночка, не порвать бы. «Вот что, студент», — сказал наконец председатель, — «сколько их там?» И Раф вздохнул облегченно. Поверил таки, да и не мог не поверить. Не такой мужик председатель, чтобы не понять, когда шутят, пусть глупо, пусть подло, а когда всерьез говорят. Понял он. Даже не то, что произошло на самом деле, а то, что и вправду пришла беда. И что с бедой этой можно сладить только сообща. Как и тогда, в настоящем 42-м, когда председатель, ровесник Старкову, ушел в партизаны, а после войны строил колхозы на Брянщине. «Человек 30, — быстро сказал Раф, — грузовик и маленькая легковушка с офицерами. А их трое. Не то спрашивая, не то утверждая, проговорил председатель. И Раф перебил его. «Да не в том дело! Для них опасности нет, лес большой, да и не полезет Старков на рожон». Тут он сам не очень верил в свои слова. «Главная опасность в том, если фашисты в деревню прорвутся». «Могут», — опять не то спросил, не то подтвердил председатель, и опять Раф вмешался. «Маловероятно, это же чужое время, оно существует только в пределах действия генератора. А значит, пришельцы не смогут из этих пределов вырваться». Но председателю непонятны были доводы Рафа. Он в науке не слишком разбирался, зато точно знал. Есть машина, есть 30 человек со шмайсерами, и никакой дробовик их не остановит. «Мало или немало», — сказал он, — «а людей предупредить надо. Не поверят, конечно, в ваши штуки со временем. О бандитах говорить будем, о бандитах в бывшей немецкой форме. Где-нибудь старый трофейный склад ограбили, а теперь в село идут. Не очень мудро придумано, но, если насерьез брать, поверят. Главное, чтобы подготовились к встрече». «Вот и я о том же!» – закричал Раф, и побыстрее. «Горячку не пари!» Председатель встал, взял со стула дождевик. «Пошли по дворам». И они прошли через комнату, где председательское семейство ожидало окончания таинственного разговора. «Вот что, бабы!» – на ходу распорядился хозяин. «Тут дела такие, что лучше вам из дома не показываться. Заприте двери, ставни закройте и сидите тихо». Подумал, что надо бы объяснить не очень приятный приказ, и добавил. «Тут в округе банда объявилась. Милиция из города выехала уже. По следу идут. Так что лучше погодить. Понятно?» И, не дожидаясь ответа, вышел в сени, сорвал со стены двухстволку, взял сумку с патронами, сунул под плащ. «Теперь они носа не высунут», — шепотом сообщил Рафу. «Тут меня вроде слушаются, и дома, и в народе. Ты вот что, иди по левой стороне улицы, а я по правой. Говори, председатель зовет, дело есть. Пусть ружья берут. Через 10 минут на околице». «Послушайте», — сказал Раф. Он не умел и не любил о чем-нибудь просить, а тут надо было. Нельзя не просить. Что же он, хуже других? «Послушайте, у вас лишнего ружья не найдется?» «Кому?» «Мне не взял из Москвы», — соврал Раф. «Забыл, понимаешь. А как же сейчас без оружия?» «Да, брат, без оружия сейчас нельзя». Председатель вроде бы поверил наигранной беспечности Рафа. А может, и нет. Кто знает хитрого мужика. Только снял с плеча двухстволку свою. «Держи. А ты, Петрович?» «Я у Фрола возьму. У него несколько». «Да бери, бери, тебе говорят». И только спросил невзначай. «Ты с этой системой знаком?» Раскусил он, раскусил напускную беспечность студента. Только не хотел обижать, позорить сомнениями. Знал, что не время сейчас. Может быть, бой впереди. И Раф понял это. И был благодарен тактичности председателя, который, известное дело, и кричать любил, и поматериться, и высмеять неумеху. А тут смолчал. И Раф не стал что-то объяснять или оправдываться. Кивнул в ответ, знаком, мол. Да и видел он не раз, как легко обращается с такой же двухстволкой Димка. Дело нехитрое. Закинул небрежно за плечо, толкнул дверь на улицу. «Пошли». Председатель остановился вдруг, посмотрел на него просительно. «Парень, а ты не разыгрываешь?» «Тогда идите домой», — зло сказал Раф, «и досматривайте телевизор. И спокойно, и понятно, и чертовщины никакой нет. А то, что наши в лесу, 30, так это так, между прочим, пошутил, значит». «Эх, не понял ты меня», — председатель даже рукой махнул. «За такие шутки я б тебе голову свернул. Я же поверил тебе, не мог не поверить. Только наука ваша для меня — китайская грамота. Вот она моя наука, когда сеять, да когда жать. А выше — ни-ни. Ты не злись, парень. Мы же, как хохлы в поговорке, пока рукой не пощупаем, не поймем. Ну да ладно, давай поторопимся».